Так и есть. Любовь. О, милая любовь, которую еще можно умерить серой. Учительница засмеялась тихонько и отошла прочь от детей. Действительно, Филька раздобыл у китайца целый кусок пихтовой смолы и теперь охотно раздавал ее всем. Он дал тем, кто стоял от него направо, и тем, кто стоял налево, и только Жене не дал ничего. «Что же ты мне не даешь серы?» — крикнула ему Женя. «Филька, не давай девочкам серы!» — сказали мальчики со смехом, хотя они знали отлично, что рука его всегда была щедра. «Нет, а чего же?» — ответил им Филька. «Я дам ей самый большой кусок, пусть только подойдет ко мне». Женя подошла. Филька вынул из кармана маленький пакетик, сделанный из бумаги, и осторожно положил в ее руку. «Ты даешь мне слишком много?» — с удивлением сказала Женя. Он развернул бумажку. Маленький, недавно родившийся мышонок, дрожа, сидел на ее руке. Она с криком бросила его на землю, а девочки, стоявшие поближе, разбежались. Мышонок, сидя на снегу, дрожал. «Что вы делаете?» — сказала сердито Таня. «Он же замерзнет!» Она нагнулась и подняла мышонка, подула на него, согрела у своих губ теплым дыханием, потом сунула его к себе под шубку за пазуху. К толпе подошел человек, которого никто в этом городе раньше не видел. Он был в сибирской шапке из лисьего меха и в дорожной дахе. Ноги же его были обуты плохо. И это увидели все. «Кто-то приехал сюда», — сказал Филька. «Не здешний». «Не здешний», — подтвердили другие. Все смотрели на него, пока он подходил. А маленькая девочка с проворными ногами даже ухватила его за шубу. «Дядя, вы инспектор?» — спросила она. Он подошел к толпе, где стояла Таня, и сказал. «Скажите мне, ребята, как попасть к директору?» Все отступили назад. Это мог быть в самом деле инспектор. «Почему же вы молчите?» — спросил он и обратился к Тане. «Проводи меня ты, девочка». Таня оглянулась, полагая, что он говорит другой. «Нет, ты, девочка, ты с серыми глазами, у которой мышонок». Таня посмотрела на него, раскрыв широко глаза и громко жуя свою серу. Из-за плеча ее выглядывал мышонок, пригревшийся за воротником ее шубки. Человек улыбнулся ему. И тогда Таня выплюнула серу и пошла вперед к крыльцу. «Кто это?» — спросил Коля. «Это, наверное, инспектор из Владивостока», — сказали ему другие. А Филька вдруг крикнул с испугом. «Это герой, честное слово! Я видел на груди его орден!»